Глава 37. Вернувшись на мельницу, они молча поели и улеглись, чтобы немного поспать. На этот раз Рен вызвалась дежурить первой. Она не смогла бы заснуть, даже если бы захотела. Когда Джулиан отвернулся, Рен и Лео переглянулись. Они действительно собирались это сделать. Ведь другого выбора у них не было, верно? Они поступали так не только ради них самих, но и ради Джулиана. Ему нужно было спрятаться в безопасном месте, а крепость для этого не подходила. На самом деле Рен помогала ему. Приняла решение за него, чтобы он не рисковал собственной жизнью, только чтобы удержать Лео при себе. Несмотря на то, что произошло между ними за последние несколько дней, они не были друзьями. Не совсем. Они служили друг для друга спасательным плотом во время шторма. Но небо прояснилось, а они теперь стояли на твердой земле. Пока что. Нет, они не были друзьями. Они вообще никем друг другу не приходились. Так почему же решение оставить его было таким тяжелым? В ожидании, когда Джулиан уснет, Рен никак не могла успокоиться. Однако, как ни странно, девушка беспокоилась не о Джулиане, а о возвращении в крепость. С самого начала она стремилась именно к этому, к триумфальному возвращению с освобожденным из плена принцем. Но теперь победа казалась ей бессмысленной. По сравнению с волнением и опасностью последних дней, проведенных к востоку от пограничной стены, ее будущее, восхищение отца, признание ее талантов валькирии, выглядело тусклым и безжизненным. Каждое мгновение, проведенное здесь, было выжжено на ее коже, глубоко и ярко. Правда заключалась в том, что она больше не была той девушкой, которая покинула крепость. Рен сунула руку в карман, намереваясь дотронуться до кольца, но одернула себя. Да, ее магия изменилась, но также поменялся и ее внутренний мир. Впервые в своей жизни она увидела реальный мир. Вот почему она так отчаянно хотела стать валькирией, чтобы покинуть Мэроу Холл и путешествовать по владениям, чтобы сражаться с нежитью, чтобы бросить вызов самой себе и победить. Никогда в своей жизни она не представляла себе такого испытания, как пролом, и какая-то ее часть ненавидела саму мысль о том, чтобы оставить все это позади, незаконченным, как и сказал Джулиан. У нее имелись вопросы, на которые она жаждала получить ответы, но крылись ли эти ответы в крепости? Адиль, конечно, что-то знала, и, возможно, отец Рен тоже. Только вот все вокруг стало еще сложнее, чем когда-либо. Отправляясь в это путешествие, она просто хотела стать валькирией, вызвать гордость у своей семьи, найти свое место. Теперь же она боялась, что, открыв правду, сделать все это невозможным. Ей нужно было решить, стоила ли правда того, чтобы отказаться от всего этого, и хотела ли она эту правду знать. Когда Рен подбросила в огонь новое полено, дверца печи заскрипела, но Джулиан не пошевелился. Она снова посмотрела на Лео, и тот кивнул. Принц тихо поднялся и выскользнул за дверь. Тем временем Рен размотала кусок веревки, который нашла в одной из сидельных сумок. Собираясь с духом, она прикрыла глаза. У нее был только один шанс. Осторожно она обошла спящего Джулиана, чтобы подобраться к его рукам. Он не сложил их вместе, готовый, что его свяжут. Одна рука была закинута над головой, а другую он подложил под щеку. Джулиан продолжал носить перчатки. Загадка, которую ей еще предстояло разгадать. Рен выдохнула. Это будет сложнее, чем она думала. Сначала она обмотала веревку вокруг одной из несущих балок, проходивших по центру комнаты. Затем просунула протянутую руку Джулиана в ослабленный узел, который заранее завязала. Одного резкого рывка было бы достаточно, чтобы затянуть его. Рен заметила счастливый браслет на его запястье и, охваченная чувством вины, отвела взгляд. Теперь ей предстояло сделать самое сложное — вытащить вторую руку Джулиана из-под щеки. Рен опустилась на корточки перед кузнецом, затем, поразмыслив, перекинула через его тело ногу, намереваясь легонько перекатить его на спину. Ей только-только удалось принять нужную позу, Она нависла над ним, их лица были в нескольких дюймах друг от друга, когда глаза Джулиана резко распахнулись. С затуманенным от сна взглядом он вздрогнул, пока не сморгнул свое замешательство и действительно не посмотрел на нее. Она сидела на нем. Выражение лица Джулиана изменилось. В его теле, до этого застывшем от удивления, теперь читалось напряжение другого рода, нечто предвосхищающее. Рен сделала единственное, что пришло в голову — поцеловала его. Как и раньше, Джулиан приоткрыл губы, но в этом поцелуе чувствовались темнота и отчаяние, которых не было раньше. Было ли это ее послевкусие? Ведь она понимала, что это начало конца, или Джулиан тоже чувствовал, что целует ее в последний раз. Прижавшись к Джулиану, Рен повозилась с веревкой и умудрилась просунуть его расслабленную руку в узел. Когда он потянулся к ее лицу, то встретил сопротивление и сам же затянул веревку. С расширенными от удивления глазами Джулиан прервал поцелуй, и Рен поспешно отскочила от него. На ходу она потянула за другой конец веревки, затягивая путы вокруг второй руки. Джулиан боролся, но как-то ошеломленно. Недоверие отразилось на его лице. «Готово!» — послышался с порога голос Лео. Джулиан вытянул шею, чтобы посмотреть сначала на принца, а потом на Рен. Он снова дернул за веревку, но на этот раз сильнее, в то же время лихорадочно обводя взглядом комнату. «Снаружи», — сказала Рен, зная, что он ищет свое оружие. Лео заранее собрал его и отнес подальше. Рен не сомневалась, что совсем скоро Джулиан вырвется на свободу. Она не привязала его вплотную к балке, тем самым оставив возможность ослабить путы или призвать к себе оружие. Скорее всего, он припрятал и другие кусочки железа, о которых она не знала, но так было даже лучше. Ведь она не хотела, чтобы он погиб здесь. Им с Лео просто нужно было время. Джулиан покачал головой. «Уходишь?» — спросил он непринужденно. «Да», — ответила Рен, стиснув зубы. «Я не могу остаться. Мы не можем». «Полагаю, что так», — задумчиво произнес он, склонив голову на бок. «Не можете. И все же я никогда не считал тебя трусихой». «Я не...» — горячо начала Рен, но Джулиан оборвал ее. «Будь я на твоем месте». «Хотел бы узнать, почему могу говорить с нежитью, и почему нежить меня слушается. Проверил бы, не являюсь ли я некромантом». Рен оскалила зубы, но это не остановило Джулиана. «Но, похоже, ты предпочитаешь сладкую ложь горькой правде, потому что горькая правда здесь, на пограничных землях, а не там, во владениях. Там тебе скажут все, что угодно, лишь бы заставить тебя замолчать и держать под контролем». Точно так же они скрыли, что на самом деле произошло во время восстания. Назвали Лока Грейвина героем, а не военным преступником. Они ставят благо твоего дома выше правды. Но ты тоже не хочешь посмотреть правде в лицо. Правда, Рен? Принять тот факт, что твоя жизнь построена на лжи? Джулиан улыбнулся. Холодно, с яростью. Или ты боишься того, что узнаешь о себе, если останешься? «Я не боюсь», — отрезала Рен. Чье тело покалывало от едва сдерживаемых эмоций. Гнев, разочарование и что-то очень сильно напоминающее стыд. В попытке держать себя в руках она сжала кулаки. «Я собираюсь поступить правильно, доложить о том, что мы обнаружили. Я узнаю правду, когда вернусь с армией». Джулиан внезапно рванулся вперед, веревка заскрипела по дереву, но не провалась. Рен отпрыгнула назад, хоть и знала, что он не сможет до нее дотянуться. Кузнец мрачно рассмеялся. «Ты все еще не поняла. Они не планируют восстание. Они планируют вторжение. Железные ревенанты были созданы для того, чтобы разрушить стену. К тому времени, когда вы и ваши политики решите, что делать, будет слишком поздно. Его, — Джулиан мотнул подбородком в сторону Лео, — будут прятать, пока мой дядя снова до него не доберется. А ты вернешься к тому, с чего начала. Снова станешь сосланной в крепость девчонкой, которую отвергла собственная семья». Рен не помнила, как сдвинулась с места или как дотронулась до Джулиана, но следующее, что она поняла, она швырнула его к колонне, об которую он ударился головой. Девушка не знала, откуда у нее взялись силы, но ошеломленный Джулиан замолчал. Он смотрел на нее так, словно никогда раньше не видел, но перед глазами Рен стояла картина, обрисованная его словами, и она ненавидела это. Разделенные несколькими футами напряженного пространства, они сверлили друг друга взглядом. Рен глубоко вздохнула. Джулиан тоже немного успокоился, привалившись к балке. Рен посмотрела на Лео, который явно тоже был удивлен ее поступком. «Пошли», — сказала она. Когда Лео вышел, Рен обернулась в дверях. «Так будет лучше. Я не знаю, что бы случилось, если бы ты пошел с нами. Доверься мне. Просто дождись рассвета. Тогда ты сможешь добраться до фамильного поместья». «Довериться?» — переспросил точно так же, как тогда на сторожевой башне. Только если тогда это звучало как шутка, о каком выборе может идти речь, если они только вдвоем, то теперь этот вопрос казался ругательством. «Здесь ты будешь в большей безопасности», — прошептала Рен. «Так вот почему ты это делаешь?» — спросил Джулиан. «Ради безопасности?» Рен не ответила. «Думаешь, когда железные ревенанты нагрянут, ты будешь в безопасности там, в крепости? Или планируешь вернуться домой в сияние славы только для того, чтобы, зная, что предназначено для большего, всю жизнь сражаться с фермерами и бедняками, которые стали нежитью, потому что не могли позволить себе достойных похорон?» При словах «предназначено для большего» у Рен сжалось сердце. «Дело не в том, чтобы быть в безопасности, а в том...» «В чем? «В том, чтобы быть там, где мне место». «Верно. Твое место там». «С ними. Не здесь». Со мной он так и не произнес. «Мне жаль», — сказала Рен, поворачиваясь, чтобы уйти. «Нет, не жаль», — произнес Джулиан так тихо, что Рен не могла точно сказать, не померещилось ли ей. До самого рассвета Рен и Лео ехали вдоль реки. Пусть эта дорога занимала на несколько часов больше, но Рен не знала другого пути к крепости. К тому же вода защищала их от нежити. Как только они окажутся у старых дорог, сразу направятся на запад, до стены. Вероятно, существовал более быстрый путь, но Рен его не знала, а ее проводник, к сожалению, остался связанным на мельнице. «Вот», — сказал Лео, когда они остановились, чтобы напоить лошадей. Он бросил ей маленький кинжал, железное сердце, которое дал ей Джулиан. Рен с немым вопросом посмотрела на принца, и тот пожал плечами. «Назови меня сентиментальным, но я подумал, что ты захочешь сохранить его на память». Поколебавшись, она все таки вложила кинжал в пустые ножны гибели призраков, прежде чем снова оглянуться через плечо. В любой момент она ожидала появления Джулиана, но вокруг были только темнота и тишина. К тому времени, когда солнце поднялось над горизонтом и их тени стали длиннее, Лео и Рен спокойно свернули на запад по одной из старых дорог, которая, как надеялась Рен, вела прямиком к крепости. Они скакали весь день, сделав только несколько коротких остановок, чтобы напоить и накормить лошадей. Как только они прибудут в крепость, об усталых животных обязательно позаботятся. Путешествие проходило в молчании, но по мере того, как дорога, казалось, становилась все длиннее, а пункт назначения все дальше, Рен, не удержавшись, спросила. «Ты уверен, что готов к возвращению?» «Настолько, насколько вообще можно к этому подготовиться», — отозвался Лео с задумчивым выражением лица. «Я хочу взглянуть в лицо моему кузену. Хочу понять, чего он добивается. Разгадать эту тайну». «Это рискованно? Даже опасно?» «Думаю, ты хотела сказать волнующе», — поправил принц с той же интонацией, что и раньше, — когда рассуждал о ее путешествии с Джулианом. Рен ответила хмурым взглядом, но Лео только рассмеялся. «Ладно, ладно, может, не настолько волнующе, но мужчине не запретишь мечтать», — подмигнул он, и Рен хоть и закатила глаза, но улыбнулась. «Последние несколько дней, должно быть, показались тебе захватывающими», — сказала она, — «из-за похищения и прочего». «Быть в заложниках не так уж накладно», — признался он, — «не сильно отличается от моей жизни во владениях, хотя одежда и еда там, как правило, намного лучше». «Неужели это настолько плохо — быть принцем?» «Думаю, мои братья сказали бы тебе, что это несусветная радость. Но быть третьим в очереди на престол у отца, которому ты не нужен, и у матери, которая вообще ни в ком не нуждается, довольно одиноко и скучно». Но с момента нашего знакомства все изменилось. Все определенно стало намного более захватывающим. Рен ухмыльнулась. «Не уверена, что в этом только моя заслуга». «Надеюсь, что нет», — отозвался Лео. Он склонил голову, щурясь от солнечного света. «Судя по всему, ты мой единственный друг, Рен Грейвен. Так что я с тобой до конца. И в печали, и в радости». У Рен сжалось горло, так что прежде чем заговорить, она была вынуждена прочистить его. «Я уж точно могу назвать тебя другом», — Лео просиял. «И, к слову, все скорее всего, закончится печалью, чем радостью», — добавила она, чем рассмешила принца. Когда они преодолели очередной изгиб дороги, не обнаружив никаких признаков крепости или стены, Рен забеспокоилась, что они заблудились. В следующий миг из ниоткуда на них налетела группа всадников. «Похитители!» — крикнул Лео в тот же момент, когда Рен воскликнула. «Бандиты!» Как оказалось, они оба ошибались. Через секунду после того, как Рен обнажила мечи, она разглядела знакомую форму стражников. Это был патруль. Рен обмякла в седле. Они добрались. Как только Рен, а затем и принца Лео узнали, солдаты окружили их, как почетный караул, готовясь сопроводить обратно в крепость. Им предстояло миновать чистокол, а значит, впервые за много лет патруль изменил свой привычный маршрут. Рен предположила, что это произошло из-за похищения Золотого Принца. Прежде чем тронуться в путь, они подождали, пока горстка отделившихся от основной группы охранников прочесала близлежащую местность. Рен уже собиралась сказать, что за ними никто не гнался, когда двое выволокли из-за груды камней фигуру. Желудок Рен сжался. Джулиан.